став на колени, Гуэль послушал сердце, потрогал горло, пощупал пульс и, подняв голову, объявил: «Он мертв, господин». Серфы встретили это сообщение гробовым молчанием. Тут Элисте против своего желания посмотрела на Стелли, дочь Цино, которая стояла окаменев, возможно, еще не осознав происшедшего. Затем перевела взгляд на маркиза, на чьем лице не дрогнул ни один мускул. «Какова причина смерти?» — спокойно осведомился его светлость. «Трудно сказать, господин», — ответил Гуэль. «Я полагаю, он умер не от потери крови?» «Нет, господин, бедный Зен всегда был слабым». «А, значит, болезнь у него врожденная?» — оживился маркиз. «Именно так, господин. Приступы случались у Зена с самого детства». «Какого рода приступы?» «Трудно объяснить, господин. Он был каким-то уж слишком мрачным, а это плохо действовало на организм». «Понятно. Дефект внутренних органов. А возможно, что-нибудь редкостное». «А в таком случае ты сделаешь вскрытие, дабы точно установить природу заболевания этого серфа. В случае успеха я обследую аномальные органы. И, может быть, если это будет занимательно, напишу монографию для Королевской академии». Всеобщий вздох ужаса и возмущения пронесся по рядам серфов. Элисте, пораженная, широко раскрыла глаза. Гуэль продолжал беспомощно топтаться на месте. В какой-то момент он, казалось, хотел возразить, но затем передумал и опустил голову в безмолвном согласии. «Поскольку при такой погоде тело быстро начнет разлагаться, нельзя терять времени. Ты сделаешь все сегодня же вечером», — велел маркиз лекарю. Было видно, как Гуэль дрожит, но он лишь молча поклонился. Молчали и остальные серфы. Все, кроме одного. Во второй раз за этот вечер Дреф, сын Цино, осмелился без разрешения обратиться к своему господину. Смуглое лицо Дрефа посерело и походило на безжизненную маску, но от него словно исходили волны едва сдерживаемой ярости. Выйдя вперед и как бы закрывая собой труп, он слишком уж спокойно заявил: «Решение вашей светлости усугубит страдания родственников и друзей Зена сын Сюбо. Я уверен, что ваша светлость не хочет этого, и потому прошу вас позволить похоронить его согласно обычаю». Казалось, маркиз сомневался, надо ли ему отвечать. Наконец он сказал: «После хирургического исследования останки, те, что не понадобятся для последующего изучения и непригодны для хранения в химическом растворе, могут быть собраны и захоронены, или уничтожены любым другим способом, и чем скорее, тем лучше. На это я согласен». «Господин», — Древ крепко стиснул руки за спиной, но затем также сдержанно продолжил, — «Зен сын Сюбо не подопытный кролик и не домашнее животное, выведенное для экспериментов. Он человек, такой же, как вы, имеющий право жить и умереть, сохраняя человеческое достоинство. И никто не имеет права осквернять его останки». «Это неверно. Я прощаю твою дерзость только потому, что ты явно тронулся рассудком. И так и быть, напомню, что право на тело — одна из законных привилегий господина». «Это не право, а произвол», — очень медленно произнес Древ. «И то, что тиран пользуются своей властью низко и подло. У Элисте перехватило дыхание. Глаза расширились. Он сошел с ума. Никакого другого объяснения не существует. Горе или же солнечный удар помрачили этот ясный ум. И теперь Дрефф настоящий сумасшедший. Многие серфы громко ахнули. «Что ты сказал?» — недоумевающе переспросил маркиз. «Я сказал, что право на тело отвратительно, и что это одно из самых худших из несметного числа оскорблений, которое наносит простому народу привилегированное и бесполезное меньшинство. На этот раз вы все слышали? Я хотел бы удостовериться в этом». Пораженный маркиз лишился дара речи. Элисте, не сводя глаз с Дрефа, настойчиво покачала головой. Игнорируя это предостережение, Дрефф продолжил. «Наши законы несправедливы и аморальны, и жестокость возвышенных, порожденная этими законами, чудовищна. Ничто не подтверждает эту истину так очевидно, как события сегодняшнего дня, начавшиеся с обнаружения проступка молодого серфа. Какова же природа его преступления? Зене Сен-Сюбо поймали за чтением запрещенных сочинений Шорвиньерьена. Но вначале спросим, почему сеньор посчитал необходимым объявить вне закона произведения Шорвиньерьена? Совершенно очевидно, что его светлости внушают опасения, содержащиеся там идеи, воспринимаемые им как потенциальная угроза его паразитическому образу жизни. Обнаружив, что куда легче подавить подобные идеи, чем противостоять им, сеньор объявил свой запрет. А Зен Сен-Сюбо, на беду свою обладающий ясным и пытливым умом, нарушил его. Обнаружив преступление, юношу заперли на несколько часов в конюшне и не давали воды. И это в один из самых жарких дней в году. Подобным образом не обошлись бы с распоследней лошадью в этой конюшне. Вечером Зена вывели, привязали к столбу и публично засекли до смерти. И тогда маркиз, без сомнения, желая компенсировать потерю собственности, предназначает тело для своих анатомических опытов. Вот вам, пожалуйста. В течение одного дня нарисована исчерпывающая картина, иллюстрирующая отношение возвышенного к серфу, угнетателя к жертве, хищника к своей добыче. Действуя как трусливый деспот и жестокий убийца, маркиз Водериваль показал себя типичным представителем класса возвышенных, чьи поступки внушают отвращение и сводятся в конечном счете к одному – презрению. Дрефф ни разу не повысил голоса. Самообладание придавало его обвинениям необыкновенную силу. Стояла жуткая тишина. Зрителей, казалось, парализовало. Побагровев, маркиз открыл было рот, но ярость его оказалась слишком велика, чтобы выразить ее словами. Да и в любом случае ему было бы не под силу тягаться с таким оратором. Онемев на мгновение, его светлость выразил свои эмоции действием. Выйдя из экипажа, он сделал несколько неверных шагов, остановился перед своим неподвижным обвинителем и стал нещадно хлестать его кнутом. Удары сыпались юноше на плечи, на спину, на поднятые руки. Реакция Дрефа была чисто импульсивной. Рванувшись вперед, он вырвал кнут из рук маркиза и отшвырнул его прочь. Хозяин с размаху ударил серфа по лицу. Шлепок прозвучал, как пистолетный выстрел. Ни минуты не колеблясь, почти непроизвольно, Дрефф сжал кулак и нанес ответный удар, сваливший маркиза с ног. Какое-то мгновение его светлость лежал там, где упал. Потом медленно сел, держась за щеку. Из носа у него потекла тонкая струйка крови и закапала с подбородка. Маркиз имел довольно комичный вид, но никто не выказал ни малейшего признака веселья. Серфы в душе, конечно, ликовали, но были слишком напуганы. Элисте, предвидя последствия, пришла в ужас. Сам Дрефф, казалось, пребывал в недоумении. Он рассеянно потирал пальцы, ошеломленно озираясь. С непроницаемым видом маркиз встал. Проявление каких-либо эмоций означало бы еще большее унижение. Обернувшись к Бурло Сен-Бюни, он просто приказал «взять». Бурло нахмурился, но повиновался. Шагнув вперед, он попытался схватить юношу, но тот, молодой и подвижный, легко увернулся. Бурло двинул кулаком. Дрефф уклонился. Второй удар тоже не достиг цели. В следующее мгновение Дрефф подпрыгнул и ударил кузнеца под дых, а затем снова отскочил на безопасное расстояние. Невзирая на быстроту и мощь атаки, Бурло, казалось, ничего не почувствовал. Его противник мог с равным успехом сражаться с кирпичной стеной. Однако он злился все сильнее. Тяжелые брови Бурло сурово сошлись вместе, и кузнец неуклюже задвигался, стараясь поймать своего юркого противника. Следующий удар мог бы свалить с ног быка, но Дрефф снова увернулся. Затем ударил сам и отпрыгнул. Когда кулак юноши достиг цели, Бурло издал лишь слабое ворчание. Взглянув на Дворецкого, маркиз поднял два пальца. Дворецкий тут же велел приблизиться двум здоровенным молодым пахарям. Детины немедленно включились в драку. Обнаружив это слишком поздно, Дрефф повернулся к ним, но удар со свистом обрушился на него, свалив с ног. Едва он попытался подняться, как парни бросились на него и всей своей тяжестью придавили к земле. Неторопливо подошедший Бурло, сын Бюни, равнодушно взглянул на поверженного противника и стал тяжело бить его ногами. Лицо Дрефа исказилось от боли, когда кованые сапоги заходили по ребрам. Удары сыпались градом. Наконец, мучителям это наскучило, да и Бурло устал. Пахари подняли Дрефа на ноги и поставили прямо перед кузнецом. Недолго думая, тот начал сильно и резко, наотмашь, бить несчастного юношу по лицу и по груди. И в довершение всего нанес короткий прямой удар в челюсть. Дрефф запрокинул голову и безжизненно повис на руках своих мучителей. Когда те разжали руки, юноша рухнул на землю. К горлу Элисте подступила тошнота. Никогда в жизни она не сталкивалась с такой жестокостью и едва могла поверить, что подобное случилось в поместье Деривалей. А то, что жертвой этого зверства оказался Дрефф, делала сцену вдвойне кошмарней. Она задыхалась от волнения и смотрела то на мертвого Зена Сен-Сюбо, то на неподвижно лежащего Дрефа Сен-Цино, потом снова на Зена. Бедному Зену уже нельзя помочь, но Дрефф жив, и вся ненависть маркиза направлена на него. Насколько Элисте знала отца, Дрефу грозило страшное наказание. Она искоса взглянула на маркиза. Он стоял в нескольких шагах от нее, все еще прижимая к лицу испачканный кровью платок, хотя кровь уже не текла. По-прежнему бесстрастный, он смотрел на своих подручных. «Нужно остановить его, прежде чем он объявит приговор». Когда Элистеза говорила, вид у нее был вполне равнодушный. «Этот негодяй или бредит, или сошел с ума. Я уверена, он не имеет ни малейшего понятия о том, что говорит и делает, а потому не может отвечать за свои поступки». «Сошел с ума?» — задумчиво повторил маркиз. «А любопытно, имеются ли какие-либо отклонения в мозгах помешанного? Это сулит интереснейшее исследование». Элисте вся помертвела, осознав ужас создавшегося положения. Потом безразлично заметила. «А может, он попросту пьян? Вероятно, тем все и объясняется. И вообще, для меня все это слишком утомительно и скучно. Подняли шум из-за какого-то непослушного серфа. Я считаю, он не заслуживает вашего внимания, отец. Или теперь в Ширине модно так относиться со слугами?» Маркиз пронзительным взглядом посмотрел на дочь. Ответом ему была лишь слабая, но вполне различимая снисходительная улыбка. Он нахмурился. Как Элисте и ожидала, напоминание о столице всколыхнуло неприятные впечатления о его недавнем пребывании там, во время которого маркиза так часто заставляли чувствовать себя неотесанным провинциалом. Он панически боялся выглядеть смешным в глазах равных себе, хотя никогда бы в этом не признался. Может, он и в самом деле уронил свое достоинство. Может, он принимает случившееся близко к сердцу. Но, во всяком случае, еще не поздно восстановить поруганную честь. «Никто не носится», — холодно ответил он. «Но все же я не могу этого так оставить. Сеньор должен исполнять и обязанности судьи тоже». «Ну, хорошо», — Элисте слегка поправила поля своей шляпы. «Парень наказан, а жара между тем становится все сильнее. Зрелище все более непривлекательным, и мне здесь ужасно неудобно. Я хочу немедленно вернуться к себе». «Наказан? Но нет», — возразил маркиз. «Легкие побои не искупают столь чудовищного преступления. Наказание будет продолжено, но не сейчас. Время позднее, мы устали, а преступник все равно ничего не чувствует. Я прикажу держать его под присмотром до утра, а когда он очнется и будет готов воспринять наказание, то получит его сполна». Тщательно скрывая страх, Элисте смотрела, как маркиз поманил пальцем дворецкого. Тот немедленно подошел, получил указания, отдаваемые в полголоса, и тут же передал их Бурло, сын Бюни, и его подручным. Те подняли Дрефа с земли, отволокли в конюшню, а тело Зена Сен-Сюбо поместили в ледник. А его светлость вернулся в фаэтон, вытер кровь с лица и взял поводья. Движения маркиза были размеренными и спокойными. Но распухший и воспалившийся нос, лицо, покрытое пятнами, и горящие, налитые кровью глаза противоречили его напускному спокойствию. «Получит наказание сполна?» — переспросила Элисте. «Именно». Его светлость намеренно повысил голос, чтобы услышали серфы. «Язык, оскорбивший сеньора, будет отрезан. Рука, поднявшаяся на своего хозяина, будет отрублена. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Это будет совершенно справедливо». Онемев, Элисте смотрела на отца. Серфы также безмолвствовали. К счастью, маркиз Водеревали не ожидал никакого ответа. Встряхнув поводья, он свистнул лошади, и фаэтон покатил к замку. Элисте, не удержавшись, бросила взгляд через плечо и тут же пожалела об этом. Последнее, что она увидела, было лицо Стелли, дочь Цино. Лицо, застывшее от боли и ненависти. Глава третья. После экзекуции Зена, неожиданно превратившейся в смертную казнь, Листе вернулась в свою комнату и, заперев дверь, погрузилась в тоску и печаль. Бесконечно долго она ходила взад-вперед, от стены к стене, пытаясь угнаться за лихорадочной работой мысли. Тем временем на смену жаркому вечеру пришла такая же душная ночь. В доме зажглись лампы и свечи, а в беззвездном небе взошла полускрытая облаками оранжевая луна. Время шло. Мозг Элисте сосредоточенно работал, и постепенно настроение ее изменилось. Первоначальное отчаяние уступило место мрачной решимости. Она неожиданно осознала, что положение Дрефа не так уж безнадежно, ведь маркиз не всемогущ, его воле можно и воспрепятствовать. Быть может, Дрефу еще удастся избежать кары, равнозначной гибели. Нужно лишь, чтобы осужденному кто-то помог. Сделать это будет непросто. Одной Элисте такая задача не под силу. Но есть человек, который может спасти Дрефа. К этому человеку необходимо отправиться немедленно. Если удастся, незаметно выбраться из замка. Мысли Элисте приняли теперь иное направление. Ее одиночество было ненадолго прервано появлением слуги, принесшим на подносе холодный ужин. С тех пор прошло уже несколько часов, но еда так и осталась нетронутой. Перед мысленным взором Элисте с ужасающей отчетливостью проносились картины предстоящих Дрефу мук, и думать о еде было невозможно. Однако ей пришло в голову, что запертый в конюшне юноша, не подозревающий об уготованной ему участи, наверняка нуждается в пище. Если к нему вернулось сознание, то, конечно же, он страдает от голода и жажды. Элисте перестала метаться по комнате, подошла к столу и сняла с подноса крышку. Там лежали холодное мясо, сыр, фрукты, печенье и свежее масло. Рядом с блюдом стоял графин с холодным мятным чаем. Вино, казалось бы, более кстати, но Дреф будет рад и такому напитку. Элисте не сомневалась, что ее план удастся. Она хорошо все продумала. На это ушло несколько часов, и теперь, глубокой ночью, когда все в доме уснули, настало время действовать. Учащенно дыша, девушка подошла к огромному старинному шкафу, распахнула дверцу и, порывшись внутри, извлекла на свет пыльный сундучок. Проведя рукой по дну шкафа, она обнаружила и ключ. Открыть сундучок будет непросто. За 4 года, если не больше, замок наверняка покрылся ржавчиной. Однако упорство и натиск победили. Ключ нехотя повернулся, и крышка заскрипела на ржавых петлях. Внутри лежали тайные сокровища Элисте. Одежда и снаряжение, которыми она когда-то пользовалась. Все оказалось в целости и сохранности. Она давно забыла об этих вещах, но сразу же узнала каждую из них. Это была память о былой девчонке-сорванце. В последние годы Элисте со стыдом вспоминала прошлое. Ей в голову не приходило заглянуть в сундучок. Однако она почему-то не выбросила весь этот хлам, и сейчас, при виде потаенных сокровищ детства, ощутила знакомый трепет. В ней пробудились старые воспоминания, и прошлое внезапно оказалось совсем рядом. Элисте недолго любовалась своим богатством. Встрепенувшись, она выпрямилась и стала быстро раздеваться. Сначала она сняла легкое газовое платье, потом пышные нижние юбки, скинула башмачки козлиной кожи, затем чулки и подвязки. Кольца и браслет последовали за одеждой. С туго затянутым корсетом пришлось повозиться, но в конце концов девушка вырвалась из его тисков, и грудная клетка ощутила благословенную свободу. Оставшись в одной короткой рубашке, она нагнулась, вынула из сундучка знакомый наряд и с быстротой, доказывавшей, что старый опыт не забылся, надела льняную рубаху, удобные штаны, вязаные носки и крепкие башмаки на плоской подошве. Когда-то, еще своевольным подростком, она купила все эти вещи у бродячих торговцев на ярмарке. Башмаки теперь оказались впору. Очевидно, тесные остроносые туфли, которые Элисте носила в последние годы, не давали ступням слишком вырасти. Она прошлась по комнате, сама не осознавая, что улыбается. Ведь она совсем забыла, насколько удобен этот наряд. Правая рука сама собой нырнула в карман штанов и вынула оттуда узкую ленту, которую Элисте подвязала волосы сзади. На самом дне сундучка лежали туника с ремнем, плащ мужского покроя, перчатки, шляпа и сапоги. В такую жаркую ночь все это ей не понадобится, зато пригодятся лампа и парусиновая сумка. Элисте решила прихватить их с собой. Немного поколебавшись, она бросила в сумку и старый складной нож. Клинок был тупым и коротким, но Дрефу, возможно, сгодится и такой. Девушка подошла к столу, переложила еду с блюда на салфетку, связала ее в узелок и положила в сумку. Туда же она сунула графин с чаем. Уже закрывая сумку, Элисте вспомнила еще об одном – деньги. Дрефу наверняка понадобятся деньги, а их у нее сколько угодно. Вытащив шелковый кошелек из верхнего ящика письменного стола, она быстро достала деньги, спрятала их в сумку и перекинула ее через плечо. Лампа по-прежнему стояла на столе. Свеча внутри была почти целой. Элисте взяла фитилек из настенного светильника, зажгла лампу и воткнула фитилек на место. Вот теперь она действительно готова. Выйдя из спальни в гостиную, она вдруг, к собственному удивлению, непроизвольно остановилась у двери, ведущей в коридор. Элисте совсем забыла, что в прежние времена, отправляясь на прогулку, всякий раз задерживалась на этом месте, прислушиваясь, не идет ли кто по коридору. Ноги вспомнили старую привычку сами собой. Снаружи было тихо. Элисте чуть приоткрыла дверь, выглянула в щелку и, не заметив ничего подозрительного, открыла дверь пошире. Высунув голову, она быстро осмотрела темный и пустой коридор, потом тихонько выскользнула из гостиной, прикрыла за собой дверь и легко, как котенок, прошмыгнула к винтовой лестнице для прислуги. Спускаясь совершенно бесшумно по ступенькам, она вдруг застыла на середине лестницы, прижалась спиной к стене. Затем пошла с удвоенной осторожностью, вспомнив, что ступеньки в этом месте немилосердно скрипят. Еще несколько мгновений, и Элисте оказалась в кухне. В очаге догорали угли, отчего духота становилась еще невыносимей. Две кухарки беспокойно ворочались на соломенных подстилках, положенных на пол прямо под распахнутым окном. Возможно, их потревожил свет лампы. Одна из кухарок что-то пробормотала во сне, и Элисте замерла. Затем осторожно двинулась дальше. Через темный чулан девушка выбралась на крыльцо и полной грудью вдохнула свежий ночной воздух. Сердце отчаянно забилось. Душу охватил давно забытый восторг запретного наслаждения. Элисте подняла глаза к черному небу, отыскала затуманенную луну. Газоны и сады едва виднелись во мраке. Как хорошо, что она догадалась прихватить с собой лампу. Освещение ей понадобится. Спрыгнув с крыльца, Элисте быстро побежала по газону. Двигаться шагом было бы менее утомительно, но впереди предстоял длинный путь, а времени оставалось слишком мало. Она пролезла сквозь живую изгородь, пробежала по благоухавшему розами саду и оказалась среди полей. Всего один раз оглянулась она на конюшню, где в заточении томился Древ, а затем решительно двинулась на юго-восток, к темневшим вдали лесистым холмам. Ей понадобилось 20 минут, чтобы достичь Доривальского леса. Несмотря на длительный перерыв в ночных прогулках, Элисте почти не сбилась с дыхания. Должно быть, частые верховые прогулки помогли ей сохранить хорошую форму. Вокруг высились огромные, уходящие вверх стволы. Над головой темнел полог из ветвей, начисто заслонивший луну. Хотя теперь пришлось довериться слабому мечущемуся свету лампы, Элисте не замедлила бега. Вскоре она оказалась у пруда, на противоположном берегу которого находились крестьянские лачуги. Обычно их окна с заходом солнца и до петушиного крика оставались темными. Однако сегодня в двух хижинах горел свет. Нетрудно догадаться, в чьих именно. Обогнув пруд и деревню, Элисте побежала дальше. Вскоре дорога пошла в гору, и бежать стало труднее. Она добралась до первого из холмов, поросших лесом, с трудом продираясь сквозь кусты и заросли по узкой, но хорошо памятной ей тропинке. У поворота, возле большой поросшей мхом скалы, где в прежние времена она нередко устраивала себе привал, девушка по привычке чуть было не остановилась, но заставила себя бежать дальше. Подъем становился все круче, и ей поневоле пришлось перейти на шаг до самой вершины, пока тропинка не пошла на спуск, и двигаться стало легче. Затем начался новый подъем вдоль каменистого русла высохшего ручья. Наконец, тропинка привела Элисте на маленькую плоскую поляну. Дальше, судя по всему, двигаться было невозможно. Вверх отвесной стеной поднималась голая скала, футов на 100, а то и больше. Однако девушку это не смутило. Она уверенно повернула налево и добежала до заросшего грибами старого пня, меж вывороченных корней которого лежал гладкий камень. Элисте отпихнула камень в сторону, и под ним обнаружилась маленькая обложенная плиткой выемка, в которой находился бронзовый рычаг. Она решительно, почти грубо, дернула рычаг на себя, потом гораздо осторожнее вернула его на место. Эту операцию она повторила еще дважды, после чего задвинув камень обратно, села на земь и стала ждать. Ожидание оказалось недолгим. Не прошло и 10 минут, как в отвесной скале, в футах в 15 от земли, засветилось мерцающее пятно. Днем это свечение было бы невозможно заметить. Элисте внимательно смотрела, как пятно медленно опускается вниз. Поверхность скалы зашевелилась, словно расплавленная лава, потом пошла пузырями. Свечение усилилось, и внезапно из каменной стены на землю ступила человеческая фигура. Призрачный свет сразу же исчез. Встав на ноги, Элисте радостно воскликнула: «Дядя Кинс!» «Моя милая девочка!» — улыбнулось привидение с неподдельной радостью. «Как давно я тебя не видел!» Несмотря на то, что Кинс Водериваль возник из ничего, словно ночной демон или нечистый дух, невозможно было представить, чтобы кто-то мог бояться этого щуплого и маленького человечка, ростом чуть меньше самой Элисте, с высохшей и бледной кожей лица, бесцветными, немного на выкате глазами, как и подобало ночному жителю. В тусклом свете лампы дядюшка Кинс казался чахлым и хрупким, как мотылек. Впечатление монотонной серости усиливалось бесформенными просторными одеждами мышиного цвета, а также копной белоснежных, по-детски мягких волос, обрамлявших узкое лицо. Лоб у дядюшки был высокий, бугристый и почти без морщин. Нос длинный и легкомысленно вздернутый. А лишенный каких-либо признаков растительности подбородок, аккуратный и заостренный. Глаза, и без того большие, казались еще крупнее под толстыми стеклами очков в проволочной оправе. Огромные оттопыренные уши торчали меж седых косм. Дядюшка обладал восхитительной способностью шевелить ими как вместе, так и по отдельности. Руки у старика искусные и ловкие. Однако двигались они осторожно, даже робко. А лицо всегда сохраняло мягкое, добродушное, можно сказать, слегка смущенное выражение. Возраст дядюшки оставался неопределенным, но он явно был куда старше, чем казался. Дядюшка Кинс на самом деле приходился Элисте вовсе не дядюшкой. Он был младшим братом ее прадедушки с отцовской стороны, давно умершего. Крепко обняв своего родственника, Элисте осыпала его столь горячими поцелуями, что Кинс под этим натиском даже пошатнулся. Восстановив равновесие, он с удовольствием, хоть и несколько смущенно, обнял девушку, потом взял ее за руку и повел прямо к скале. «Пойдем, дитя мое», — позвал Кинс. «У меня в доме прохладно и приятно. Мы выпьем сладкого сидра, поболтаем о том о сём. А затем, если ты будешь очень настойчива, я, так и быть, сыграю с тобой в голубую кошечку». «Но, дядюшка Кинс, я не играю в голубую кошечку уже много лет», — покачала головой Элисте. — «Я, знаете ли, уже не ребенок». — «Как? Ты больше не играешь в голубую кошечку?» — «Очень жаль. Я так любил эту игру. А как насчет «позвони в звоночек»? Эта игра почти столь же замечательная, как и голубая кошечка». — «Ни за что на свете». — «А спрячь сову? Или слепые лодочники? Гавузио? Дядя, мне уже 17 лет. «Я рада тому, милочка, однако какое это имеет отношение к голубой кошечке?» «Но я не играю больше в детские игры. Я уже взрослая». «Правда? самом деле?» Остановившись у самого подножия скалы, дядя Кинс встревоженно оглядел свою родственницу. «Когда это произошло?» «А мне казалось, ты выглядишь точно так же». «Но это от того, что я сняла свое взрослое платье. Если бы вы увидели меня в аквамариновых шелках, вы бы сразу поняли, как я выросла». «И поэтому ты не можешь больше играть?» «Как печально! Мне очень жаль!» Тут дядюшку Кинса посетила еще одна тревожная мысль. «Это означает, что мне тоже нельзя играть в голубую кошечку?» «Ну, по-моему, это нечестно». «Нет-нет, дядюшка, вы можете вести себя, как вам заблагорассудится». «Ну, слава чарам!» «В таком случае, дитя мое, идем скорее, и ты расскажешь мне о некоторых тонкостях этой игры. Тебя не будет мучать совесть». Не переставая говорить, дядюшка Кинс протянул левую руку, и она по самое плечо погрузилась в гранитную поверхность скалы. Элистер вздрогнула. «Я никогда к этому не привыкну. Сколько бы раз вы не показывали мне этот трюк?» Она приложила ладонь к скале и ощутила грубую, жесткую поверхность. «Я готова поклясться, что скала настоящая. Ну как вам удается делать ее такой твердой?» «Наваждение, дитя мое. Чистой воды наваждение, изобретенное для того, чтобы оградить от посторонних мою частную жизнь. Я рад, что эти маленькие хитрости тебя забавляют. Ну, давай же, закрой глаза, и твой дядюшка благополучно проведет тебя внутрь». «Нет-нет, только не сегодня. Я пришла не в гости. Мне нужна ваша помощь». «Моя дорогая девочка, ты выглядишь очень грустной. Что я могу сделать, чтобы на твоем личике вновь появилась улыбка?» «Дядюшка Кинс, мой друг...» «Нет, ну не то чтобы друг. Это один из наших серфов. Он попал в беду. Хуже, чем в беду. Ему угрожает страшная опасность. Вы помните серфа по имени Дрэв Сентино?» «Тот смышленый, талантливый парнишка?» «Ну, конечно, помню. Замечательный мальчик. Просто поразительный. Он что, заболел?» «Хуже. Гораздо хуже. Ах, дядюшка, Дрэв попал в страшную беду. Если вы ему не поможете, он пропал. Я не преувеличиваю. Дрэв действительно погибнет. Он ударил моего отца. Должно быть, тронулся рассудком. Ударил своего сеньора. Опрокинул его на землю, разбил нос. Я думала, что отец прикажет его засечь. Но он не сделал этого, потому что ему в голову пришло нечто похуже. Дрефу отрубят язык и правую руку». Большие глаза Кинца расширились. Он замахал ручками, словно желая отогнать от себя столь ужасную картину. «Не может быть! Это невозможно!» «Нет, ну должно быть пустая угроза, чтобы преподать мальчишке урок». «Нет, это всерьез. Экзекуция состоится завтра утром. Отец не шутил. Все это так несправедливо, так ужасно и...» Элисте запнулась, не в силах подыскать нужного слова. «И невыносимо жестоко». «Да, я расстроен». Дядюшка Кинс покачал головой. Его седые волосы разлохматились еще больше. «Сын моего племянника Убера, твой отец, унаследовал от деда жестокое сердце. Когда он был мальчиком, то нарочно занимался разведением дефективных мышей, чтобы вывести маленьких двуголовых чудовищ. Я еще тогда беспокоился за него. Надо же, я думал, что с возрастом нрав его смягчится. И, похоже, ошибся. Дядюшка, я пришла сюда сегодня ночью в надежде, что вы поможете Дрефу бежать. Его заперли в конюшне, а двери охраняет громадный кузнец. В одиночку я не смогу помочь Дрефу, но вы с вашими колдовскими чарами наверняка сможете что-нибудь предпринять, если захотите. Пожалуйста, дядюшка, скажите, что вы согласны. Иначе завтра утром Дрефу отрежут и языки, и руку. Его правую руку. Элисте изо всех сил старалась говорить спокойно, но у нее ничего не получалось. Слова застревали в горле и не желали выходить наружу. Лицо девушки скривилось, глаза заблестели, и по щекам потоком хлынули слезы. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, не плачь, дитя мое!» — взмолился Кинс. Он похлопал племянницу по плечу, неуклюже погладил по волосам и пролепетал. «Ну, пожалуйста, не надо. Вдвоем мы поможем мальчику. Обещаю, что ничего плохого с ним не случится. Я справлюсь с кузнецом. И нынче же ночью мы вытащим твоего дружка из конюшни. Ну, пожалуйста, поверь мне, моя бедная девочка, и больше не плачь. Не плачь, а то я тоже разревусь». И действительно, большие глаза за толстыми стеклами очков увлажнились от слез. Рыдания Элисте перешли во всхлипывание. Она вытерла глаза рукавом рубашки и прошептала: «Спасибо. Благослови вас провидение, дядюшка Кинс». Лицо старика покраснело, и он скороговоркой пробормотал: «Ну что ты, деточка? Благодарить меня еще рано. Если нам с тобой предстоит сегодня сделать столько дел, то пора начинать, не так ли? До конюшни путь не близкий, а я уже не так проворен, как в прежние времена. Пойдем, девочка, у нас мало времени. В путь. И, пожалуйста, старайся улыбаться. Все будет чудесно. Нас ожидает замечательное приключение». Элисте едва успела подхватить лампу, когда дядюшка потащил ее за руку вниз по тропинке. «А нельзя ли применить какое-нибудь колдовство, чтобы мы, ну, перелетели туда по воздуху?» — спросила она, спотыкаясь на каменистой дорожке. «Это было бы поистине восхитительно. Но, к сожалению, должен признаться, что твой старый дядюшка не настолько могущ. Я умею создавать наваждение, еще иногда пробуждать в живых тварях и предметах то, что спрятано глубоко в их сознании. Однако, детка, никому не дано нарушить закон природы, воспрещающий человеку летать по воздуху». «Но если это закон природы, то как же быть с новинкой, воздушными шарами?» «С чем-чем?» «Воздушными шарами, дядюшка. Это такие большие, ярко раскрашенные шары, которые накачивают горячим воздухом. Если шар достаточно велик, он может поднять корзину, в которой сидят люди, и они полетят по воздуху». «Не может быть!» — изумленно уставился на нее старик. «Вот это настоящее чудо! Я просто потрясен! Как чудесно! Как замечательно! Как необыкновенно! Милая моя, в это трудно поверить! Воздушный шар! Ты точно знаешь?» «Да, мне рассказывали люди, которые сами их видели». «Ах, как бы я хотел увидеть настоящий воздушный шар! Говоришь, они ярко раскрашены? Как чудесно! Наверное, это восхитительное зрелище! А я ведь даже не догадывался! В своем уединении я пропускаю массу интересных вещей. Да, мир не стоит на месте. Дядюшка, Если вы и вправду так считаете, почему бы вам не приходить ко мне в гости почаще? Или того лучше поселиться у нас в Деревале? Все будут просто счастливы. Он с улыбкой покачал головой. Милая девочка, я не могу этого сделать. Но как же я стану заниматься в Деревале своей наукой? Все будет меня там отвлекать. Я не сумею сосредоточиться. Там шум, суета. Кто-то уходит, кто-то приходит. Нет, работать там невозможно. Лишь в уединении, в тихой обители, безо всяких помех. Только так можно обрести душевный покой, без которого моя работа и жизнь немыслима. Звучит довольно скучно. Разве вам не одиноко? Бывает, иногда, признался дядюшка. Но иного пути нет. И вы всегда жили так? Нет, детка, не всегда. Давным-давно, еще мальчиком, я тоже жил в замке Дереваль, как и ты. Тогда у меня были друзья, удовольствия, всякие роскошества. Я еще не забыл это. Но уже в раннем возрасте я обнаружил, что наделен неким особым даром, который изредка достается людям из класса возвышенных. И еще я понял, что развитие этих способностей значит для меня больше, чем все остальное. Затем я выяснил, что для этого необходима постоянная практика в сочетании с отказом от мирских благ. Мне было всего 7 лет, когда меня отослали в общину Бужениль, что в Осаде, где несколько наставников из класса возвышенных основали горное поселение. Они жили там, чтобы учиться, практиковаться в своем искусстве, а также передавать приобретенные знания одаренным детям. «Жизнь там оказалась нелегкой», — продолжал дядюшка Кинс. «Приходилось очень много работать, а наставники... О, некоторые из них были поистине устрашающими. Мне пришлось спать на полу, в то время как я привык к пуховой перине. Питался я лишь черным хлебом и овощами. Хоть мне хотелось цыплят и кремовых тортов. Спальни не отапливались, горячей воды не было. Я вставал в 4 утра. Работал на кухне или в саду до 10, а после завтрака начинались уроки, продолжавшиеся до ужина. Вечером 2 часа отводились для самостоятельных занятий, а потом я шел спать. Но любого, кто смел открыть рот и произнести хоть слово во время самостоятельных занятий, запирали на ночь в чулане. А всякого, кто вставал с кровати после того, как погасят свечи, подвергали порке. Со мной это тоже 1 раз произошло. Меня застали среди ночи в уборной, где я читал книжку. Наставник Вони Лайст выпорол меня так основательно, что я целую неделю не мог присесть. Ни разу с тех пор не осмелился я нарушить правила общины. Но, дядюшка, это же просто ужасно. Вы, наверное, ненавидели такую жизнь? Разве вы не скучали по дому? Вначале да, и очень сильно. Первые 4 месяца перед сном я каждый вечер плакал. И ведь вы были так малы. Но как смели они столь жестоко обращаться с маленькими детьми? И как это позволяли родители? Родители предоставляли наставникам всю полноту власти. Ведь эта строгая дисциплина предназначалась для того, чтобы научить нас выдержке и стойкости, необходимым в нашем искусстве. Занятия нарочно делались такими суровыми, чтобы отсеять случайных учеников и оставить лишь настоящих ученых. Метод оказался эффективным. Почти треть учеников вернулись домой, прежде чем закончился первый семестр. Но это меня не удивляет. Уж я бы не позволила, чтобы меня пороли ни за что на свете. Да я бы подожгла это заведение. Если бы меня попробовали запереть в чулан, то сбежала бы. Я тоже много раз хотел убежать. Однажды даже уложил свои вещи в мешок. Но всякий раз, когда я становился жертвой искушения, вспоминал об искусстве, которому меня учили, о своих способностях, наваждениях, о бездумных и всем остальном. Если бы я убежал из общины, то никогда не получил бы всех этих знаний. Учти, что на всей земле нет другого места, где я мог бы столько познать. Достаточно было подумать об этом, и искушение проходило. Но в конце концов я решил остаться во что бы то ни стало. И знаешь, после этого решения суровая жизнь и лишения перестали казаться мне такими уж тяжкими. Я провел в Бажениле 15 лет. И ни разу не наведывались домой? Ну почему же? Раз в год. На двухнедельные каникулы. Но со временем я перестал получать удовольствие от этих поездок. У меня осталось очень мало общего с родителями, родственниками. К тому же они почему-то считали меня каким-то диковинным чудаком. Разговаривать с ними было трудно, и я перестал признавать Дариваль своим домом. Всякий раз, возвращаясь к себе в общину, я испытывал смешанное чувство печали и облегчения. «А когда 15-летнее обучение окончилось, — продолжал дядюшка, — я знал уже все, чему могли научить боженильские наставники. Теперь я мог бы и сам стать одним из них. Имелся и другой выбор — вернуться в общество в качестве возвышенного водореваля. Но я же предпочел отречься от мира людей ради моего искусства. Но, возможно, это был поступок человека недоброго и эгоистичного. А может и нет. А в наши дни осталось очень мало людей, согласных подвергнуть себя лишениям и испытаниям, чтобы сохранить и приумножить древние знания. Мне нравится думать, что мои открытия имеют ценность. Но как бы то ни было, прав я или нет, я ни разу не пожалел о своем решении. «Что ж, дядюшка, по-моему, это благородный выбор», — сказала Элисте. «Ты правда так думаешь, милая?» — с надеждой спросил Кинс. «Конечно. Но почему вы никогда прежде не рассказывали мне эту интересную историю, а сегодня рассказываете?» «А, я догадалась. Вы хотите, чтобы я отвлеклась от своих тревог?» «Умная девочка. Ты такая сообразительная. Мне за тобой просто не угнаться». «Ох, если бы это было правдой! Но я рада, дядюшка, что вы мною довольны». «И все же, — заключила Элисте, — мне такая жизнь не понравилась бы. Хорошо, что я не обладаю волшебным даром». «Как знать, как знать. В нашем роду он передается по наследству. Если ты как следует покопаешься в себе, то можешь обнаружить скрытый талант. Представь только, милая, какое сокровище ты обретешь. А я бы с радостью тебе помог». «Ну уж нет, спасибо. Хватит с меня уроков, занятий и всех прочих подобных ужасов. Я хочу интересной жизни. Хочу новых событий, развлечений». «Для меня развлечение — голубая кошечка. А для тебя?» «Мне будет весело в Ширине, я знаю. На следующей неделе я отправлюсь туда. Мне предстоит стать фрейлиной. Фрейлиной чести при ее величестве. Подумать только. Всего несколько дней, и я окажусь при дворе. Никогда не бывал при дворе, вздохнул дядюшка Кинс. И что же тебя там ожидает, моя дорогая? Все лучшее на свете, дядюшка. Там будут самые знаменитые люди из известных фамилий. Музыка, танцы, театры, кукольные представления, игры, охоты, балы, званые ужины, маскарады, великолепные туалеты, драгоценности и много-много всякого другого. Все хотят попасть ко двору. Ну, так-таки и все. Ну, все, кто может себе это позволить, конечно. Все, кто хочет находиться в центре. В центре чего? Новостей, удовольствий, всего лучшего, что есть на свете. Да, в твоих устах это звучит очень заманчиво, милая. Надеюсь, ты не разочаруешься. Но я буду скучать по тебе. И я тоже, дядюшка. Однако не расстраивайтесь, я же уезжаю не в общину Боженель на 15 лет. До Ширина всего 6 дней езды, в карете при хорошей погоде. Кроме того, я буду приезжать в Дориваль несколько раз в год и приходить к вам в гости. Придется утешаться этим. Расскажи-ка мне, детка, о своем предстоящем путешествии поподробнее. Элисте охотно повиновалась, сообщив дядюшке массу всяческих сведений о своих планах, надеждах, сомнениях, а также о гардеробе, который отправится с ней в Ширин. Тема была столь увлекательная, что она на время совершенно забыла о Дрефе. Кроме того, по ее глубокому убеждению, с той самой минуты, как дядюшка Кинс согласился ему помочь, Дрефа можно уже считать спасенным. Несмотря на свою кажущуюся рассеянность и беспомощность, дядюшка неизменно делал все, за что брался. Ни разу Элисте не приходилось разочароваться, если Кинс Вуадериваль ей что-то обещал. А сейчас он ясно и недвусмысленно согласился помочь. Вот почему Элисте беззаботно болтала о грядущей ширинской жизни всю дорогу. И в лесу, и возле пруда, и среди полей, когда они пробирались меж виноградников к замку. Дядюшка Кинс слушал племянницу с неослабевающим интересом. А лишь когда они оказались возле каретного сарая, находившегося в непосредственной близости от конюшни, он предостерегающе поднес палец к губам. Элисте тут же умолкла. Они осторожно обошли постройку с южной стороны, остановились и выглянули из-за угла. Луна светила почти у самого горизонта, окутывавшие ее облака заметно поредели. От угла до приземистого строения конюшни было рукой подать. Бурло сидел на земле, прислонившись спиной к запертой двери. Голова кузнеца свисала на грудь, на коленях лежала тяжелая дубина. Он спал, загородив своей массивной тушей вход в конюшню. «Стало быть, это кузнец?» — почти беззвучно прошептал дядюшка Кинс. «Отличный здоровый экземпляр! Какая замечательная мышечная масса!» «Да, редкостный громила! Но как же нам мимо него пробраться?» «Ну, придется прибегнуть к чарам». «Но ты не пугайся, обещаешь?» Элисте кивнула, и дядюшка одобрительно погладил ее по щеке. «Какая храбрая девочка!» Он сложил руки на груди, склонил голову и застыл. Элисте наблюдала с любопытством. Трюки дядюшки Кинса всегда были необычайно увлекательны. Что он придумал на сей раз? Может быть, поющее облако как на день ее рождения в прошлом году. Огненные цветы, призрачного жирафа, шли секунды, но ничего не происходило. И на смену любопытству пришло беспокойство. Обычно чары дядюшки срабатывали моментально. Может, на этот раз у него ничего не получится? А вдруг искусство подвело его именно тогда, когда оно нужнее всего? Элисте уже хотела задать дядюшке вопрос, но тут Кинс заговорил. Забормотал себе под нос речитативом что-то невразумительное. Голос у него при этом был странный, гораздо более глубокий и властный, чем обычно. Он дышал размеренно и ровно. На лице застыло бесстрастное выражение, столь мало ему свойственное, что Элисте на мгновение померещилось, будто рядом с ней не ее милый дядюшка, а какой-то суровый незнакомец. В недоумении она уставилась на старика, и вдруг ей показалось, что облик его меняется. Точнее, что-то начало происходить с воздухом вокруг Кинца. Он сгустился, закружился водоворотами, так что глазам стало больно. Элисте потерла веки, но лучше от этого не стало. Может быть, дело не в глазах, а в ее сознании? Элисте догадывалась, что чары дядюшки влияли не на окружающий мир, а на восприятие человека. Поэтому ее глаза в данный момент не имели никакого значения. Колдовство проникало прямо в мозг. Хоть она любила старика и доверяла ему, разум ее инстинктивно воспротивился чарам. Она не знала, как от них защититься. Прямо на глазах дядюшка Кинс вдруг растаял в воздухе. Элисте ахнула, уронив лампу. Вместо дядюшки появился гигантский волк, гораздо крупнее любого настоящего волка. Серая шерсть чудовища светилась во мраке. Грудь покрывал белый и пушистый мех. Светлые глаза мерцали зеленым сиянием. «Это дядюшка Кинс», — успокаивала себя Элисте. Она тяжело дышала, сердце чуть не выпрыгивало из груди. Мышцы напряглись, и она едва удерживала, чтобы не пуститься на утек. «Это дядюшка Кинс. Он сказал мне, чтобы я не пугалась, и я ему обещала». Если бы у нее было хоть немного времени, она бы обязательно сумела уговорить себя. Но его-то как раз и не хватало. Ужасные превращения происходили слишком быстро. Элисте вдруг почувствовала, что сама меняется. Тело ее согнулось, ноги невероятным образом искривились, руки удлинились, нижняя челюсть выпятилась вперед, зубы и ногти заострились. Все ее существо охватил ужас. Она чувствовала, как помимо ее воли кости, суставы и мускулы меняются, как отрастают уши, из копчика вытягивается хвост. Тело обрастает густой шерстью медового цвета. Земля почему-то вдруг оказалась перед самыми глазами. Когти вцепились в почву. Элисте ощутила, как сзади у нее покачивается длинный пушистый хвост, как раздуваются чувствительные ноздри, а длинный свисающий язык ласкает ночная прохлада. Она затрепетала от ужаса, и тут же уши ее прижались к черепу, пасть ощерилась, спина выгнулась дугой, а шерсть встала дыбом. Элисте хотела закричать, но вместо этого из ее уст вырвался волчий вой. «Успокойся, моя бедная девочка», — прохрипел гигантский волк голосом дядюшки Кинца. «Тебе нечего бояться». «Что со мной происходит?» — взвизгнула Элисте с явно волчьими интонациями. Собственный голос поразил и испугал ее. Хвост сам собою поджался к ногам. «Ничего особенного, милочка. Ты абсолютно не изменилась, и я тоже. Все происходит не на самом деле». «Нет, на самом. Верните меня в прежнее состояние». «Деточка, ничего не изменилось. Верь своему дяде и не бойся наваждений. А теперь пойдем. Бери свою лампу и вперед». Уверенный тон дядюшки помог Элисте справиться с паникой. Она, не задумываясь, подчинилась его властному голосу. Вытянула правую переднюю лапу, словно это все еще была рука, и к немалому своему удивлению почувствовала, как пальцы смыкаются на проволочной рукоятке лампы. В тот же миг она вдруг увидела призрачное очертание своей ладони, проглядывавшей сквозь волчью лапу. Этот образ тут же померк, и осталась одна только лапа. Вконец, сбитая с толку, Элистея взяла лампу в зубы. Серый волк весело хмыкнул. «Извини мой глупый смех, деточка, но больно уж тебя забавный вид. Разве не удобнее нести лампу в руке?» Элисте почувствовала, как ее лохматой морде стало жарко, и поняла, что краснеет. Она поспешно разжала зубы и взяла лампу в правую руку. «Ну вот, так-то лучше. А теперь следуй за мной. Делай все, что я буду говорить тебе, и мы в два счета избавимся от этого твоего кузнеца. Правда? Замечательное приключение. У нас с тобой получилась чудесная экскурсия». Пасть серого волка приоткрылась. Показался ярко-красный язык. Дядюшка Кинз улыбался. Он легко побежал через двор, и Элисте потрусила за ним. Кузнец преспокойно спал, ни о чем не подозревая. Два волка остановились в шагах в 10 от него и несколько мгновений просто разглядывали его, одинаково наклонив косматые головы, навострив уши и прищурив зеленые глаза. Потом дядюшка Кинс резко приказал: «Эй, приятель, просыпайся! Борло, сын Бюни, чтоб через секунду тебя здесь не было!» Элисте без труда разобрала слова, несмотря на сопровождавшие их волчье рычание. Бурло приоткрыл веки, увидел перед собой двух гигантских волков и в ту же секунду окончательно проснулся. Глаза у него полезли на лоб. Руки лихорадочно стиснули единственное оружие — увесистую дубинку. Несколько мгновений он сидел как парализованный. Потом медленно поднялся на ноги и, не сводя глаз с волков, зашарил рукой по железному засову на двери. «Немедленно перестань», — приказал дядюшка. «Оставь засов в покое». Бурло услышал только леденящий кровь рык, заставивший его замереть от ужаса. Старик опустил морду к земле и ощерил пасть. Обнажились желтые острые клыки. Словно в немой сцене, человек и волшебные звери застыли в неподвижности. Затем пальцы кузнеца вновь как бы ненароком коснулись засова. «Не трогать!» — зарычала Элисте. «Я тебя загрызу, Бурло!» Она сама испугалась неистовой ярости, прозвучавшей в ее рычании. «Убирайся отсюда, свинья несчастная! Марш!» Когда она прорычала последнее слово, из оскаленной пасти во все стороны полетели брызги пены. «Отлично, деточка!» — прошептал дядюшка Кинс. «Просто превосходно!» Бурло не понял смысла сказанного, но общее содержание уловил. Его дрожащая рука оставила дверной засов в покое, и рычание тут же прекратилось. Оба чудовища присели на задние лапы и выжидающе уставились на кузнеца. Какое-то время Бурло оставался на месте, по-прежнему крепко сжимая свою длинную дубину. Однако, когда ничего угрожающего не произошло, он потихонечку начал пятиться вдоль стены. Волки сидели и смотрели. Бурло ускорил шаг, добрался до угла, развернулся и кинулся бежать, что есть мочи. «Улю-лю!» — завизжала Элисте. «Ну и припустил!» «Это очень кстати, дитя мое. Однако, вероятнее всего, он скоро вернется сюда с подкреплением. Нам с тобой нельзя терять ни минуты». «Да, вы правы, дядюшка. Давайте поспешим». Наклонившись вперед, Элисте заскребла лапами по двери, но та не поддавалась. Она ткнулась носом в засов, погрызла его зубами и в отчаянии завыла. «Деточка, по-моему, ты слегка не в себе». Протянув вперед правую лапу, дядюшка Кинц без труда отодвинул засов и толкнул дверь. Его племяннице вновь показалось, что сквозь мохнатую волчью лапу проглядывает человеческая рука. «Ну вот, а теперь вперед!» «Минуточку!» Элисте обернулась к дяде. «Верните нам прежнее обличье, иначе мы напугаем Дрефа до смерти, не говоря уже о лошадях». «Да, это очень предусмотрительно. Хотя лошадей нам вряд ли удалось бы провести». Глаза серого волка сощурились до узких щелочек. Мохнатая шерсть разгладилась, уши задергались, мех на спине как бы окутался туманом. Зверь растаял в воздухе, и вместо него перед Элисте вновь предстал дядюшка Кинс, такой же добродушный и улыбающийся, как всегда. В тот же миг девушка почувствовала, что и сама меняется. Волчица исчезла, в образовавшийся вакуум хлынул воздух, и она вновь превратилась в человека. Зажженную лампу Элисте по-прежнему держала в руке. «Ой!» — взвизгнула она. «Ой-ой-ой!» «Идем, деточка, у нас мало времени». Они проскользнули в конюшню, закрыли за собой дверь и тут же ощутили густой запах лошадей, сена, пота, навоза и кожи. По обе стороны прохода находились стойла, в которых содержались знаменитые скакуны маркиза Водреваля. Многие из животных, услышав, как отодвигается засов, проснулись, и из-за перегородок показалось несколько точеных конских голов. Элисте непроизвольно посмотрела на стойло ее любимой кобылы Хасси. Однако знакомой каурой морды не увидела. Хасси не проснулась. Из-за перегородки раздавалось ее сонное пофыркивание. Элисте никогда прежде не доводилось бывать в конюшне ночью. Тишина, густые тени, слабый свет единственной лампы, отражавшийся фосфорицирующим блеском в лошадиных глазах, придавали знакомой картине несколько загадочный вид. Даже Кинс притих, и голос его прозвучал приглушенно. «Где же они спрятали паренька, деточка?» «Тише!» — шепотом ответила Элисте. «Некоторые из конюхов ночуют наверху на сеновале. По-моему, Дрейф должен быть вон там». Ступая с преувеличенной осторожностью, она повела Кинца в дальнюю часть конюшни, где обычно хранилась сбруя и находился прочный чуланчик без окон. Отодвинув тяжелый засов, Элисте открыла дверь в чулан и испуганно вскрикнула, когда луч света упал на узника. Вид у Дрефа был ужасен. Лицо покрыто синяками, ссадинами и запекшейся кровью, по которой стекали струйки пота. Веки посинели и распухли. Один глаз почти совсем закрылся. Губы разбиты. Нос, судя по всему, не был сломан, однако ребрам, кажется, повезло меньше. С явным трудом Древ приподнялся, опершись одной рукой о стену, другой схватившись за бок. Он приоткрыл глаза и спросил: «Как, уже?» «Древ, разве ты нас не узнаешь?» — испуганным шепотом произнесла девушка. «Элисте?» — Древ прищурился. «Мистер Кинс?» «Вот именно», — ответил старик. «Мы пришли, чтобы спасти тебя. Чудесное приключение». «А сеньор?» «Древ, тебе не нужно разговаривать», — прервала его Элисте, тихонько вздохнув с облегчением. «Слава чарам! Он не ослеп и не лишился рассудка, как показалось вначале. На вот, выпей!» Она протянула ему графин с чаем. Древ принялся жадно пить. Когда графин опустил, Элисте сообщила ему самое худшее. «Мой отец приказал назначить экзекуцию на утро». «Но этого следовало ожидать». «Тише! Мы выведем тебя отсюда, но нужно поторопиться. Кузнец и его подручные могут вернуться с минуты на минуту. Ты можешь стоять? Кости не сломаны?» «Ну, похоже, Бурло сломал мне ребро». «Обопрись на меня». Древ повиновался, и Элисте помогла ему подняться на ноги. Шумно втянув воздух сквозь стиснутые зубы, он встал и покачнулся. Дядюшка Кинс подставил ему плечо, и втроем они двинулись по проходу, провожаемые любопытными лошадиными взглядами. Кое-как они добрались до выхода и закрыли за собой дверь конюшни. На свежем воздухе Дрейф немного пришел в себя. Ночная прохлада придала ему бодрости, и шаг его стал тверже. Теперь они могли двигаться быстрее. За считанные секунды обогнули каретный сарай и выбрались в поле. Элистея быстро оглянулась через плечо. В поместье было по-прежнему темно. Голосов не слышно. Но исчезновение Дрефа, разумеется, обнаружит еще до рассвета. Что произойдет потом? Несомненно, взбешенный маркиз прикажет как следует высечь нерадивого Бурло. Так ему и надо. Вдруг Элисте подумала, а что будет, если каким-то образом обнаружится, что единственная дочь сеньора причастна к этому преступлению? Ну, конечно, дело замнут. Ее недостойное, безответственное поведение скроют от посторонних, дабы не портить шансы на ее будущее замужество. Однако маркиз придет в бешенство. Ей придется ощутить на себе всю тяжесть отцовского гнева. Неужели у него хватит жестокости отменить ее предстоящее путешествие в Ширин? Хоть это и не в интересах самого маркиза. Ну что ж, возможно, отец пойдет на это. Так или иначе, преступницу сурово накажут, если станет известно о ее участии в побеге Дрефа. Нет-нет, отец ничего не должен узнать. Элисте почувствовала, как ей нестерпимо хочется перейти с шага на бег. Она украдкой взглянула на своих спутников. Дядюшка Кинс совсем запыхался. Однако, судя по его оживленному виду, причиной тому было радостное возбуждение. Древ шел короткими неровными шагами, слегка прихрамывая и держась рукой за поврежденный бок. Выражение его лица из-за синяков и ссадин уловить было невозможно. Вокруг простирались возделанные поля. Распаханная почва мягко пружинила под ногами. Всходы еще совсем невысоки, и на широком освещенном луной пространстве беглецы видны издалека. Правда, уже совсем немного оставалось до леса, где густая тень сулила убежище. Последние ярды они преодолели почти бегом. Лишь оказавшись в относительной безопасности под покровом деревьев, они остановились, дабы перевести дух. «А где мы его спрячем, дядюшка?» — спросила Элисте, словно речь шла о судьбе бродячей собаки. «У вас дома? Ну, хотя бы на одну ночь, да?» «Ну, конечно, паренек может остаться у меня», — ответил дядюшка. «Пусть пробудет столько, сколько захочет». «Это просто замечательно. У вас его никогда не найдут, даже если будут искать целый месяц». Элисте повернулась к Дрефу. «Ты слышал? Сейчас мы отправимся...» «Нет», — прервал ее Дреф. «Сегодня же я покидаю Дариваль». «Не говори глупостей. Ты не можешь уйти отсюда, ты едва ходишь. Сейчас отправишься к дядюшке Кинцу. Отдохнешь там, наберешься сил. А пока будешь поправляться, я постараюсь убедить отца, чтобы он помиловал тебя. Или, по крайней мере, смягчил наказание. И тогда ты сможешь вернуться. Но если у меня ничего не выйдет, мы отправим тебя отсюда куда-нибудь, но не сейчас, а позже. Не беспокойся, в этой сумке я приготовила для тебя деньги, если тебе действительно придется скитаться. Тут есть еда, но сегодня ночью нечего и думать». «Перестаньте, Элисте», — попросил Дреф, с трудом шевеля распухшими губами. Однако, несмотря на то, что ему было больно говорить, он сохранял спокойствие и даже казался веселым. «Ну, во-первых, я в состоянии ходить, а если понадобится, то и бежать. А во-вторых, вероятность того, что вам удастся убедить его светлость облегчить мою участь, практически равна нулю. Если я хочу избежать кары, то должен немедленно уносить отсюда ноги. Я это знаю, и вы тоже. Иначе не стали бы готовить для меня еду и деньги. Кстати, большое вам спасибо за это». С трудом отняв руку от сломанного ребра, Дреф снял сумку с плеча Элисте. «Я не позволяла тебе брать мою сумку». «Прошу прощения, госпожа. Я думал, вы захватили ее для меня. Вернуть?» «Твой несносный язык уже довел тебя до беды. Ты считаешь себя большим умником. Но если бы ты обладал хотя бы десятой долей того ума, который себе приписываешь, то давно научился бы держать язык за зубами. Ты просто сумасшедший. Ну как ты мог так разговаривать с моим отцом? Из-за чего?» Дреф задумался. «Дурное расположение духа», — заключил он наконец. «Болван! Ты можешь хоть когда-нибудь быть серьезным? Тебе нельзя никуда идти. Это глупо и, к тому же, противозаконно. Ты серф, закрепленный за владением Даривали. Таков закон. А законы без веской причины не составляются». «Да, причина, разумеется, веская с точки зрения возвышенных. Однако я предлагаю спуститься с теоретических высот на землю», — сказал Дреф. «К утру сеньор поднимет против меня всю округу. В каждой таверне, на каждой базарной площади вывесят листки с моим описанием. Я не смогу нигде появиться. Однако если я пущусь в бега немедленно, прямо сегодня ночью, дорога будет свободна. У меня есть в запасе несколько часов. Это единственный шанс, имеющийся в моем распоряжении. Поскольку я не являюсь сторонником вивисекции, то намерен воспользоваться этим шансом». «Но куда ты пойдешь? И что будешь делать?» «Куда? Да куда захочу. Меня ожидает целый мир». В голосе Дрефа прозвучали взволнованные нотки, несмотря на то, что молодой человек изо всех сил старался казаться бесстрастным. «Что я буду делать? Опять-таки, все, что захочу. У меня есть кое-какие способности, я сумею, наконец, их применить». Говорят, что новая мысль довела ширинских горожан до кипения. Надо будет посмотреть, так ли это на самом деле. Если я пойду напрямик через горы и буду идти всю ночь, то к утру выйду на большую королевскую дорогу и сяду в дилижанс. «Это безумие!» — воскликнула Элисте, изумленная не меньше, чем если бы сокол со сломанным крылом вдруг взмыл в небо. «А как же твое ребро?» «А я забинтую его, когда у меня будет для этого время». «Но этого недостаточно. Тебе нельзя идти, потому что...» «Почему?» «Потому что я этого не хочу». Маленькая Элли, изуродованное лицо Дрефа, осветилось дружеской улыбкой. «Я буду скучать без вас». «Скучать?» Впервые Элисте осознала, что Дреф и в самом деле уходит. А это значит, что она его больше никогда не увидит. Эта мысль взволновала ее и даже испугала. Она едва сдержалась, чтобы не схватить его за руку. «Нет, подожди, это невозможно. Я приказываю тебе остаться. Ну, ты на меня, конечно, обидишься, но я желаю тебе только добра». Древ хотел было рассмеяться, но сморщился от боли и снова схватился рукой за бок. «Может быть, вам не стоило открывать запертую дверь конюшни?» А видно, на этот раз взяла верх врожденная порядочность. «На этот раз? Что это должно означать?» «А лишь то, что я благодарен вам за сегодняшний поступок». Древ обернулся к дядюшке Кинцу. «Благодарю также и вас, сударь. Вы вдвоем и в самом деле спасли мне жизнь». «Ну что ты, юноша, это было замечательное приключение. Хочешь взять лампу с собой?» «Нет, спасибо, я обойдусь и без нее. А теперь мне пора. До свидания, Элисте. Я никогда вас не забуду. Ну, перестаньте дуться. Пожмем друг другу руки». «Пожать руку серфу?» Элисте была так потрясена этим невероятным предложением, что даже не поставила наглеца на место. Безотчетно она протянула руку. Он сжал ее в своей ладони и сказал: «Спасибо, маленькая Элли. До свидания». Элисте с изумлением уставилась на собственные пальцы, а Древ повернулся и быстро зашагал прочь, не оглядываясь назад. «Удачи тебе, Древ!» — крикнула она ему вслед. Трудно было понять, услышал он ее или нет. Еще пару минут девушка смотрела, как он идет по берегу освещенного луной пруда, далеко обходя деревенские дома. Она видела, что шагал он неровно, но быстро. Хромота почти прошла. Еще миг, и Древ скрылся за углом ближайшего дома. Его длинный силуэт растаял во мгле. Элисте поглядела на дядю. «Он ушел?» — удивленно прошептала она. «Вижу, деточка. Значит, наша миссия закончена. А разве ты не рада?» «Наверное, рада». На самом деле, Элисте чувствовала себя расстроенной и почти безутешной. Когда несколько часов назад она составляла план спасения Дрефа, ей не хватило воображения предвидеть такой финал. Исчезновение Дрефа из деревни и из ее жизни. «Дядюшка, вы думаете, с ним все будет в порядке?» «Он изобретательный паренек. Будем надеяться на лучшее». «Да? Ну что ж, вот и все». «И отлично. А теперь, чтобы отметить успех нашего предприятия, не согласишься ли ты зайти ко мне в гости на стаканчик сидра? Заодно поиграли бы в голубую кошечку». «Не сегодня, дядюшка. Уже очень поздно. Я ужасно устала. И лучше вернуться к себе, пока не обнаружили моего отсутствия. Обещаю, в другой раз». «Ну, тебе виднее, милочка. Ты действительно выглядишь усталой. И к тому же какая-то грустная. Ты не заболела?» «Нет, со мной все в порядке. Дядя, спасибо вам за то, что помогли мне сегодня ночью. Вы были просто великолепны». «Я получил огромное удовольствие, деточка. Это вышло так увлекательно. Если тебе еще понадобится помощь в каких-нибудь тайных проделках, можешь смело обращаться к своему дядюшке Кинцу». Глава 4. Исчезновение Дрефа произвело настоящую сенсацию. Еще никогда никому из серфов не удавалось скрыться из владений Деревалей. Ни один беглец не оставался на свободе более недели. Чаще всего они возвращались добровольно, сломленные, сдавшиеся и не без оснований страшившиеся гнева сеньора. Самых упрямых привозили на повозках крепко связанными. Да и то им, можно сказать, повезло, потому что менее удачливых тащили на привязи за лошадьми, а то и волокли по земле. 4 года назад маркиз купил стаю псов, обладавших поистине невероятным, вселявшим ужас чутьем. С тех пор до минувшей ночи ни один из серфов не пытался бежать. Разумеется, у Дрефа были все основания рискнуть, да и предприимчивость его всем известна. Никто не сомневался, что собакам придется изрядно поработать. Среди слуг нашлись и такие, кто заключал пари, сколько Дреф сумеет продержаться на свободе. Самый оптимистичный прогноз давал ему целую неделю. А так как сын Цино пользовался всеобщим уважением, то меньше чем на 3 дня тоже никто не ставил. Ставки резко повысились, когда стало известно, что собаки взяли след, но на Большой Королевской дороге его потеряли. Естественнее всего было бы предположить, что беглец воспользовался колесным транспортом. Однако, каким образом ему это удалось, оставалось загадкой. Никто из местных крестьян не подвез бы его на своей телеге. Карета какого-нибудь сеньора не могла подобрать жалкого серфа. Оставался лишь ширинский дилижанс, но в нем полагалось платить за проезд. А у Дрефа, только что выбравшегося из плена, наверняка не было при себе денег. Да и по дороге раздобыть их негде. Вот почему исчезновение беглеца на Большой Королевской дороге показалось всем чудом. Крестьяне восхищались Дрефом все больше. Шли дни, а беглец оставался на свободе. У серфов зародилась надежда. Многие шептались о том, что прежде казалось невообразимым. А вдруг Дрефу удастся вообще избежать погони, и он навсегда останется свободным? Вот из таких историй рождались легенды. Единственным человеком, не разделявшим всеобщего энтузиазма, был сам маркиз Водериваль. Вне себя от ярости, сеньор обратил свой гнев на ближайшего и самого очевидного виновника Бурло, сын Брюни, которому велели охранять преступника до утра. Бурло вызвали к маркизу. С пристрастием допросили, но тупоумный кузнец рассказывал какие-то невероятные байки. Якобы гигантские волки с огненными глазами напали на него, заставили покинуть пост, и он едва сумел унести ноги. Это было неслыханно. Ну, во-первых, волки никогда не спускались в долину. Разве что зимой, когда в горах им нечем питаться. Во-вторых, подобного вида волков во владениях Дорривали никогда не видывали. В-третьих, волки, как известно, сторонились людей и предпочитали не показываться им на глаза. Несмотря на все эти очевидные факты, Бурло упрямо цеплялся за свою идиотскую версию, тем самым навлекая подозрения на самого себя. То ли он лжет, то ли всю ночь пропьянствовал, то ли сошел с ума. Однако многократные допросы со всей очевидностью показали, что кузнец и в самом деле верит в подлинность своего рассказа. Убежав с поста, он разбудил кучера, спавшего в каретном сарае, и позвал его на подмогу. Кучер, человек разумный, никаких волков, естественно, не увидел. Однако сам этот факт уже служил подтверждением тому, что кузнец истово верил в свои бредни. Той же ночью, вооружившись пистолетом кучера, Бурло обшарил все окрестности и, не обнаружив никаких волков, вернулся на свой пост. Кузнец никогда не отличался особой сообразительностью, поэтому ему и в голову не пришло проверить, на месте ли узник. И исчезновение Дрефа обнаружили лишь утром. Но кем бы нерадивый часовой не являлся, лжецом, безумцем или просто пьяницей, расплата ему было не миновать. Маркиз решил собственноручно покарать виновного. И, наконец, в кои-то веки Бурло испробовал на собственной шкуре полдюжины быстрых ударов хлыстом для верховой езды. Итак, виновного наказали. Но маркиз по-прежнему исходил яростью. День за днем поисковые отряды прочесывали окрестности. На много миль вокруг в каждой деревне развесили объявления с описанием внешности беглеца. За содействие в его поимке была обещана даже небольшая награда. Но все безрезультатно. Никто не видел Дрефа даже мельком. Он бесследно исчез. Одновременно с ним исчезла его сестра. Во всяком случае, так полагали вначале. Наутро, после смерти Зена и бегства Дрефа, Элисте обнаружила, что в ее спальне непривычно тихо. Почему-то никто не завел музыкальную шкатулку, чьи мелодии всегда будили ее поутру. Рядом с кроватью не оказалось обычного кубка с охлажденным фруктовым соком. Никто не приготовил для барышни одежду. А принца Вупуха не накормили. Это уже переходило все границы. Нахмурившись, Элисте направилась к чулану, где обычно спала Стелли, и властно постучала в дверь. Когда ответа не последовало, она распахнула дверь и увидела, что внутри пусто. Скудные пожитки Стелли исчезли. Не на шутку рассердившись, Элисте изо всех сил дернула шнур звонка. Через несколько минут явилась одна из служанок и помогла молодой госпоже одеться. Элисте спросила, где Стелли, и услышала, что кто-то видел, как горничная на рассвете с мешком за плечами уходила из замка. Неужто девчонка последовала примеру своего брата? Элисте не хотелось привлекать внимание маркиза к этому событию, поэтому она предпочла для начала расспросить слуг. Через несколько часов выяснилось, что рано утром Стелли, дочь Цино, вернулась в дом своего отца. Итак, эта бестолковая, безответственная девка попросту ушла, не сказав ни слова, не получив разрешения, не подумав о том, какое неудобство доставляет своей госпоже. Неужто она предпочитает сидеть сиднем в своей лачуге, нежели прислуживать в замке благородной госпоже? Ну что ж, тем лучше. Ничего не стоило бы притащить негодную в замок. Но пусть лучше остается там, где есть. Если ей нравится трудиться в поле, стирая себе руки до крови и ломая спину, так ей надо. Глупая девчонка. Не понимала собственного блага. Ей всегда не хватало мозгов. Кроме того, добровольный уход служанки сам собой решал проблему. Проще будет взять новую горничную. Еще несколько дней назад Элисте присмотрела для себя маленькую молочницу Керт, а потому немедленно вызвала девочку для беседы. Ну, собственно говоря, не такую уже девочку. Керт исполнилось 15 лет. Она была здоровой, рослой, но круглое веснущатое лицо, вздернутые носики, большие голубые глаза придавали ей какой-то детский вид. Очень кстати оказалось и то, что Керт отличалась стройностью и фигурой напоминала Элисте. Значит, ее можно будет использовать для примерки новых платьев. Волосы Керт, заплетенные в косу и аккуратно уложенные кольцом, имели медовый оттенок и тоже напоминали волосы Элисте. А главное, Керт вела себя совсем иначе, чем Стелли. Она была почтительна и в то же время проворна, легко двигалась и обладала нежным голосом. А голубые глаза взирали на дочь маркиза с явным и неприкрытым обожанием. Новая кандидатка так понравилась барышне, что та немедленно взяла ее на службу. Вскоре выяснилось, что Элисте достался сущий клад. Потрясенная внезапным взлетом из коровника в господский замок, Керт готова была разбиться в лепешку, лишь бы стать лучшей из горничных на свете. Но, правда, девушке не хватало опыта. Она не сразу научилась обращаться со всякими застежками, кружевами и оборками. Не умела отличить утреннего платья от вечернего, но зато она славилась трудолюбием, покладистым нравом, все схватывала на лету и, что еще важнее, очень хотела учиться. У Керт обнаружился хороший вкус во всем, что касалось цвета и линии. Она бесподобно умела укладывать длинные локоны своей госпожи неподражаемо замысловатым нимбом. Кроме того, выяснилось, что она прекрасно ладит с капризным принцем Лопухом. До отъезда оставалось совсем мало времени, а многие вещи еще не были упакованы. Керт с рвением взялась за работу. И за 3 дня проделала больше, чем Стелли за предыдущие 3 недели. Никогда еще багаж не упаковывался столь искусно. Девушка обращалась с вещами Элисте чуть ли не с благоговением. Каждый предмет оборачивала салфеткой, прежде чем уложить в сундук. К концу недели груды платьев с кресел и подоконников исчезли. Все, что нужно, было починено и вычищено. В сундуках и коробках, расставленных в спальне, лежали аккуратно сложенные пакеты, причем каждый перевязан бечевкой особого цвета, согласно системе, придуманной новой горничной. Между пакетами разложены мешочки с ароматическими травами. Тщательно начищенные драгоценности распределены по бархатным коробочкам. Флаконы с духами, хрустальные пузырьки, баночки с пудрой, ручные зеркала и прочие хрупкие вещи оказались в специальном отделении, устланном соломой. Работа была выполнена превосходно и закончена до срока. Горничная трудилась так самозабвенно, а общество ее оказалось таким приятным, что Элисте очень скоро забыла о том, как раздражала ее Стелли, дочь Цину. Все это время Элисте очень внимательно прислушивалась к тому, что люди говорили о Дрефе. Сначала она была уверена, что его вскоре схватят. Однако шли дни, а ничего подобного не происходило. Постепенно тревога Элисте ослабела. К счастью, никому не пришло в голову сопоставить дурацкие сказки Борло Сен-Бюни о волках с волшебными фокусами, которыми славился дядюшка Кинс. Кинс Вод-де-Риваль слыл человеком не от мира сего, существом абсолютно безобидным и, кроме того, бывал в замке столь редко, что даже родственники временами забывали о его существовании. Да и с какой стати Кинцу, Вод-де-Ривалю вмешиваться в правосудие маркиза? Причастность Элисте к побегу так и осталась недоказанной. Хотя у маркиза и закрадывались подозрения на этот счет. Он допрашивал дочь, но всего один раз. Зато довольно долго. Целых полтора часа она сидела в его кабинете, словно пригвожденная к стулу, а отец терзал ее вопросами. Элисте отвечала без запинки, как ни в чем не бывало. Однако молилась про себя, чтобы маска благородной девицы помогла ей скрыть тошнотворный страх, от которого внутри все сжималось. Она чувствовала, что отец не очень-то верит ей, но признание у нее вырвать не удалось. Доказательств же никаких не было. Но в конце концов маркиз неохотно смирился со своим поражением и позволил дочери удалиться. С облегчением она поспешила в свои покои, ликуя в душе, что теперь бояться нечего. Прошла еще неделя, и вот настал день отъезда. Это было большое событие для всего замка. Съехались родственники и всякие кузины и кузены, а также парочка теток, засидевшихся в девичестве. У главного входа собрались все слуги. Там, на посыпанной белым гравием дорожке, стояла карета, которая предстояла доставить дочь маркиза в Ширин. Это была не самая роскошная из карет сеньора Вод-де-Риваля, но, тем не менее, выглядела она вполне представительно. Сияющие, покрытые свежим лаком дверцы, алая обивка, полированная медь, а на самом видном месте герб Деривалей. На крыше кареты были аккуратно сложены сундуки и коробки, надежно прикрученные веревками. Кучер сидел впереди, держа в руках алые вожжи и кнут. Четверка гнедых лошадей нетерпеливо перебирала копытами. Вскоре лошади устанут, и прыти у них поубавятся. Дорога предстояла трудная. Рядом с кучером восседал здоровенный лакей, наряженный в темно-зеленую ливрею и соответствующим образом вооруженный. Прощание было официальным и особой сердечностью не отличалось. Элисте не очень-то любила свою эгоистичную надменную мать. Да и та относилась к дочери прохладно. Тетки и кузены с кузинами были и вовсе чужими. Слуги при всей своей обходительности казались Элисте полным ничтожеством. Впрочем, ничем большим им стать и не позволяли. С единственным родственником, которого Элисте действительно любила, дядюшкой Кинцем, она уже попрощалась, а второй из близких ей людей навсегда ушел из ее жизни. Но оставался еще отец, который ради соблюдения приличий намеревался проявить родительскую сердечность. После нудного, но, к счастью, короткого сеанса последних советов и наставлений, маркиз помог дочери сойти с парадной лестницы, подсадил ее в карету и, едва касаясь губами, поцеловал в обе щеки. От его прикосновения у Элисте по телу пробежали мурашки. Ей вдруг представилось, как ее наманикюренные розовые коготки до крови расцарапывают это красивое бесчувственное лицо. Откуда такая ненависть? Почему? Элисте внутренне передернулась от отвращения. Даже ради спасения собственной жизни она не смогла бы заставить себя поцеловать отца в ответ. Растянув губы в подобающей случаю улыбке, дочь присела перед отцом в реверансе и скрылась в карете. За ней последовала Керт, которая несла под мышкой принца Вопуха. А в другой руке горничная держала корзину с провизией, напитками, играми, головоломками, письменными принадлежностями, карандашами для рисования, вышивкой, книгами, стихами и массой прочих подобных вещей, которые должны были помочь ее госпоже скоротать долгое путешествие. Один из лакеев убрал лесенку и захлопнул дверцу кареты. Последнее прощание, лес машущих платочков, и вот щелкнул кнут кучера, карета покачнулась, заскрипели рессоры, и лошади рысью помчались вперед. Завизжав от восторга, принц Вопух вырвался из рук Керт и запрыгал по сиденьям, проворный и непредсказуемый, как отрикошетившая пуля. Наконец, возбуждение собачки улеглось, она прыгнула хозяйке на колени, устроилась поудобнее и высунула в окошко свою шелковистую белую головку. Элисте последовала примеру щенка. Родственники и слуги все еще стояли на месте и махали вслед. Однако родители, как заметила Элисте, уже скрылись. Она махнула на прощание один раз, потом откинулась на сиденье и больше не оглядывалась. Сначала ей казалось, что поездка в Ширин будет очень интересной. Но еще бы, теперь она взрослая и путешествует сама по себе, впервые в жизни. В ее распоряжении одна из лучших карет семейства Доривали. У нее есть собственные деньги, которые она может тратить, как ей заблагорассудится. Вместо гувернантки – горничная. И никто уже не посмеет сказать, что можно делать, а чего нельзя. Новое ощущение свободы опьяняло. И девушка решила немедленно ею воспользоваться. Она сделала то, на что никогда не осмелилась бы в присутствии родителей или учителей. Устроилась с комфортом. Несмотря на раннее утро, было уже жарко. Не успела карета докатиться до конца подъездной аллеи, где красовались каменные колонны с львиными головами, а Элисте уже стянула с рук белые кружевные перчатки и сняла пышную шляпку. А затем она скинула тесный облегающий жакет серо-голубого дорожного костюма, расстегнула белое плотное жабо, сняла серьги, тяжелые браслеты и сбросила козловые башмачки. В течение нескольких последующих часов, пока они не остановятся на обед в какой-нибудь гостинице, вероятнее всего в городке Граммант, никто, кроме горничной, не увидит ее, а Керт вряд ли осудит свою госпожу. Она и сама устроилась поудобнее, одетая в просторную блузу легкую юбку и сандалии. Колеса громыхали по каменистой дороге, поднимавшейся в гору к деревне Дариваль. Пейзаж был знакомым, даже скучным. Однако Элисте, прощавшаяся с родными местами, оглядывалась по сторонам с новым интересом. Она поневоле обратила внимание на то, как убого выглядят владения ее отца. Покривившиеся лачуги крестьян, казалось, вот-вот развалятся. Изгороди покосились, почернели от времени. Повсюду валялся мусор, отбросы, в которых преспокойно рылись крысы. Тут же, рядом, возились со скучными и вытянутыми от недоедания личиками ребятишки. «Неужели эти скоты не могут убрать за собой собственный мусор?» — подумала Элисте. А потом вдруг неожиданно у нее появилась новая мысль. «А какой им смысл убирать мусор, если они живут в таких трущобах? Хороший сеньор оплатил бы ремонт их домов». Однако мысли такого рода утомляли и расстраивали. Думать об этом не хотелось.